Глава 19. Диагноз «Маяк». Я очнулся на кровати в больничной палате. К моей руке тянулась капельница. На соседних койках тоже лежали дети. Из всех 6 мест только 2 были свободны. Я повернул голову направо. На стуле дремала мама. «Ма...» — хриплым голосом прошипел я. «Ма...» Мать встрепенулась и тут же схватила меня за руки. «Слава богу, Костя, ты пришел в себя!» Обрадовалась она и ледяными ладонями коснулась щек и поцеловала в лоб. «Сейчас я накормлю тебя!» Она схватила с тумбочки тарелку с овсянкой и принялась перемешивать содержимое. «Совсем остыло», — посетовала она. «Ничего», — обессиленным голосом произнес я и принял первую ложку противной и застывшей жижи. Всегда знал, чтобы поправиться, в первую очередь нужно заставить себя больше пить и есть. А чувствую я себя ужаснее некуда. Надо срочно вставать на ноги. Лежать в больнице времени совсем нет. «Когда мы сможем поехать домой?» — спросил я, проглотив очередную порцию овсянки. Мать тяжело вздохнула. «Ненавижу, когда так вздыхают. Это значит, что есть какая-то проблема. Сперва врачи должны вылечить тебя, потом ты должен будешь пройти беседу с психологом». Она перешла на шепот. «С тобой еще хочет побеседовать человек из бюро по расследованию магических преступлений. Ох, Костя, скажи честно, ты применял магию за пределами школы?» Я нахмурился. «Нет, то есть да. А какая вообще разница?» «Я не могу поверить. Что заставило тебя наплевать на правила?» Она разочарованно помотала головой. «Ты же знаешь, что до достижения совершеннолетия это строго запрещено. Сейчас с тобой будет говорить психолог, а завтра, если ты повторишь подобную глупость, тебя исключат из школы. О чем ты думал?» «Вот поворот, блин. У тебя есть магия, но ты не можешь ей пользоваться. Правда, до совершеннолетия. На кой черт она вообще тогда нужна? Ладно, кто, если не мать, поможет мне выпутаться из этой истории?» «Послушай, ма». Дядя Леша накинулся на меня со своими дружками. «У меня не было выбора». Она закрыла свой рот рукой, вздохнула и нервно зашептала. «Значит, ты к этому причастен?» «К чему?» — оторопил я. «В милиции сказали, что им поступил анонимный звонок, в котором сообщили о драке. Когда милицейские приехали, то обнаружили дядю Лешу и еще одного мужчину без сознания». «Еще одного мужчину?» «Скорее всего, лысого». Морской волк в итоге надавал всем по щам и смылся. Хорошо, что я успел вернуться в свое тело. «Теперь он тоже в больнице», — добавила мать. «Жить будет?» — спросил я. «Кто, дядя Леша? А кто же еще?» Я вынудил себя запихнуть в рот еще одну ложку каши. Она встала поперек горла. «Будет. Но у него перелом руки и сотрясение мозга. Тоже на некоторое время останется в больнице». «Буду считать это хорошей новостью. Каким бы засранцем он ни был, смерти не заслуживает». «Где мои вещи?» Я сполошился, вспомнив про все свое добро. «Успокойся», — поспешила успокоить меня мать. «Портфель со всеми твоими вещами под кроватью». Я заглянул под кровать, вытащил ранец и тут же посмотрел внутрь. Тамагочи, фишки, пейджер — все на месте. Не хватает только... «А деньги?» Я повернулся к матери. Она уже держала купюры в руке. «Они все здесь. Врачи сказали, что достали их из твоего носка». Я протянул руку и забрал свой капитал. Мать не сопротивлялась. Затем, немного подумав, я достал из маленькой пачки 1000 рублей и передал ей. «Вот, держи. Купи домой продукты», — попросил я. «И, пожалуйста, не пей». За что я всегда любил и уважал свою мать, так это за то, что она никогда не относилась ко мне как к ребенку. Да, она могла попытаться посадить меня под домашний арест, загнать домой, если я заигрывался допоздна на улице, но она всегда считалась со мной как со взрослым. Какие бы советы я ни раздавал с раннего возраста, о чем бы ни просил, она всегда покорно кивала головой и обещала прислушаться. Именно поэтому она даже не подумала забрать у меня все деньги. Но я точно знал, что эта сломленная женщина благодарна за то, что я забочусь о семье. Расту тем защитником семьи, которого ей всегда так не хватало. И жаль, что я не смог дать ей этого в прошлом мире. В этом я такой ошибки не допущу. В палату вошла медсестра в коротеньком халате с длинными накрашенными ресницами и пышной прической. «Дорогие посетители», — произнесла она, — «через час наступит комендантский час. Просьба заканчивать свидание». «Комендантский час?» — встрепенулся я. «Сколько времени?» Ошарашенный я взглянул на окна, ставни на которых уже были закрыты. Только сейчас заметил, что все освещение в палате искусственное. «Выходит, что 20:00». Мать посмотрела на наручные часы, встала с места и начала собираться. «Я был без сознания все это время?» «Да». «Все очень переживали». Она накинула на плечи пальто и взяла свою сумку. «Все?» Я приоткрыл рот. «Да?» Мать наклонилась и поцеловала меня в лоб. «Я, врачи и даже Егор». «Егор?» Я неосознанно поморщился. «Привет, Фунтик!» Послышалось из-за спины матери. То, что я увидел, вновь заставило меня потерять спокойствие. Кипяток с загипсованной рукой вошел в палату и лег на кровать, которая до этого пустовала прямо напротив моей. Он поправил подушку и беззаботно развалился на ней, посмотрел на меня и ухмыльнулся. Затем взял с тумбочки газету и принялся ее читать, загородившись от моего взгляда. «Ну, дорогой». Мать махнула мне рукой, уже стоя на пороге. «Завтра я зайду к тебе. И, пожалуйста, будь откровенен со специалистами. Чем быстрее они решат, что ты ни в чем не виноват, тем скорее отпустят». Слова матери я слышал уже через раз, потому что все мое внимание было приковано к аристократу, убившему, вернее, виновному, в пропаже моей сестры. Повезло так повезло. Оказаться со своим главным врагом в одной палате в больнице. Хотя, вряд ли это совпадение. Кипяток настолько сильно орал во время нашего последнего свидания, что в моей голове промелькнула мысль о том, что он мог серьезно травмироваться. А поскольку это госпиталь для одаренных, значит, мы не могли не встретиться. Другой вопрос состоит в том, чтобы не вестись на его провокации. Кажется, я и так натворил дел. Если он нажаловался своему папаше о том, кто его так отдел, я думаю, может, даже хорошо, что сегодня я не попал в школу. На казачьей заставе, я уверен, мне уже греет теплое местечко. Я смотрел других своих соседей. Аристократы они или бастарды. Определить без наглаженной формы невозможно. Остается только надеяться на то, что адекватных тут больше. Слева от меня лежит лысый парень с книгой в руках. Совершенно лысый. Он читает что-то из классики. Переплет без обложки, с маленьким названием в центре книги. Такими забит сервант у меня дома. Он достал баллончик и прыснул себе в рот. Похоже, у него астма. Поворачиваю голову направо. Там парень постарше. Лет, наверное, 15. У него разбит нос. В ушах наушники. Кажется, слушает радио. Напротив меня из трех кроватей осталась свободна только одна. Кроме кипятка на той стороне лежит толстяк в пижаме с динозаврами. Он держит в руках тетрадь и, кажется, что-то рисует. «Какая-то больница, парни», — поинтересовался я вслух. Лишь 15-летний обратил на меня внимание. «В смысле какая?» — сломавшимся голосом спросил он. «Для одаренных?» «Не», — помотал головой я. «Номер?» «В нашем городе только одна больница для одаренных», — хмыкнул он. «Шестая?» «Угу». «Ага. Значит, где-то здесь, подключенный к системе жизнеобеспечения, лежит Всеволод Яблонский. Если бы я точно хотел помочь духу, засевшему в моем тамагочи, это было бы как никогда кстати». Только после всех событий я даже рисковать с перемещениями не хочу. Чувствую, что пока не знаю, как это работает. Лучше повременить со скачками по чужим телам. «У кого-нибудь есть кипятильник?» Толстяк в пижаме отложил тетрадь в сторону и встал с кровати. «У меня есть печенье. Могу поделиться взамен». Что-что, а кипятильник у нас дома был. Только вот не знаю, привезла ли его мать. Я открыл шкаф у тумбочки, чтобы посмотреть. Нашел. Уже хотел достать и протянуть соседу, как меня опередил лысый, что лежал слева. «Вот, держи». Добродушный толстяк поторопился к астматику с упаковкой овсяного печенья наперевес. Взял кипятильник и протянул угощение. Тот отказался. «Мне нельзя, спасибо». После этого действия в нашей палате вновь повисла тишина. Скучно как-то. Надо бы расшевелить пациентов, да и связями обзавестись не помешает, если среди больных есть аристократы. А что, если это толстяк из какого-нибудь благородного рода? Пожалуй, возьму все в свои руки и попытаюсь разговорить их. Всяко лучше, чем ждать, пока это сделает кипяток. По-хорошему, мне стоит сделать из него изгоя, а не лидера. Кто знает, сколько я здесь проторчу. «Вас как зовут?» — спросил я. «Предлагаю познакомиться. Чё мертвым грузом лежать? Вот тебя, например, с динозаврами». Толстяк оттянул свою пижаму и посмотрел на нее. «Тимофей», — ответил он, вернув взгляд на меня. «А меня Костя», — кивнул я. «Как ты сюда попал, Тимофей?» «С отравлением». «С отравлением и все?» «Ага», — ответил Тимофей и откусил от печенья. «А ты, сам-то как попал?» Я на мгновение задумался. «Можно ли быть с ними откровенным? Наверное, если только совсем немного». «Баловался магией за пределами школы», — пожал плечами я. «И слегка перестарался». От этой новости напряглись все присутствующие. «Ты серьезно, мелкий?» Первым заговорил самый старший из нас и даже приподнялся с кровати от этой новости. «Как видишь», — я указал на капельницу. «Нормальный откат», — покивал головой он. «Ты бастард? Знаешь, какая у тебя родовая способность?» А вот этого вопроса я не ожидал. Вроде и разговорил парней, и нехорошо будет сейчас заднюю давать, но... А какие способности существуют? Ведь этого я не знаю. Ладно, может, получится отвертеться общими фразами. И только я хотел открыть рот, как за меня это сделал кипяток. «Маяк он! Казачья застава по нему плачет!» «Маяк? Еще одно открытие. И для кого я маяк? Или для чего?» «Маяк?» — удивился старший. «От какой магии тебя так сильно откатило, раз ты обычный маяк?» «Да трепло он знатное!» Никак не успокаивался Парфенов. «Значит, необычный». Хриплым голосом вдруг проговорил лысый, не отрывая глаз от книги. «Как это? Необычный?» Поинтересовался доедающий печенье парень. «Читал я про маяки, с которыми души могут не только входить в контакт, но свои умения им передавать. Значит, наш товарищ уже с одной познакомился и поэкспериментировал с новой способностью. Входить в контакт с душами и забирать их способности? Единственная душа, с которой я вошел в контакт, сидит у меня в тамагочи и не собирается ничему учить, пока я не выслужусь перед ней. А где с другой-то душой мог пересечься? Постойте-ка! А тот дух, который летел ко мне в мой первый день в этом мире, когда я высовывался в форточку. Все произошло так быстро, что я не помню, был он по ту сторону, когда Машка закрывала ставни или нет. И если я каким-то образом все-таки законнектился с ним, то где он теперь?» В своих размышлениях я ненароком посмотрел на Парфенова. Кипяток глядел на меня с каким-то особым азартом. Он хотел меня утопить и утопить до конца. А сейчас получил повод. Черт, надо бы все исправить. «Пользоваться способностями душ?» — насупился я. «Впервые слышу». «Он мог получить такой откат от банального использования знаков», — не верил старший. «Да-да», — — хмыкнул лысый умник. «Во сколько его привезли? И все это время он пролежал без сознания. Говорите, что хотите, но я бьюсь об заклад, что такой откат мог произойти только из-за того, что тело ребенка банально не было готово к использованию гораздо более мощной способности». «Ладно, ладно». Я закашлялся и использовал эту паузу на размышления. Тоже мне устроили целый консилиум. Как будто меня здесь и нет вовсе. Спорит самый умный с самым взрослым. Нередкое явление. Как правило, никто в таких спорах правом не оказывается. А все, что я могу сделать, это попытаться скрыть факт моей маленькой способности. Кто бы меня ни спросил, я буду убеждать его в том, что откат произошел из-за использования знаков. Так он сказал. Проверить никто не сможет, а я впредь буду очень осторожен. «Кто из нас всех лучше знает, что со мной произошло? Я или вы?» — сказал я наконец. «Все верно. Ну, побаловаться мне захотелось, и знаки я использовал. Прав ты. Как тебя зовут, кстати?» «Жора меня зовут», — ответил старший. «Прав ты, Жора», — махнул я рукой. «Лучше больше правила не нарушать. А сам как сюда попал?» «Аппендицит вырезали». Жора болезненно повернулся и простонал. «Еще несколько дней лежать, сказали». Я смотрел нашу палату. Кипяток, как сюда попал, я знал. Остался только умник. «Ну, а тебя как зовут?» Я обратился к лысому. «Сомали», — успел ответить тот, прежде чем зазвенел будильник на часах, стоящих на подоконнике. Все тут же посмотрели на часы. 9. Поддерживать беседу я не стал, потому что у меня появились дела поважнее. Мой тамагочи, к которому у меня есть несколько вопросов, уже нещадно пищал в портфеле. Я вынул капельницу из вены, засунул руку в портфель и достал игрушку. С большим усилием встал с кровати, потому что голова еще жутко раскалывалась, и пошел к выходу. «А где туалет?» — спросил я перед тем, как открыть дверь и выйти. «Налево по коридору до конца. Там увидишь», — ответил Жора. Я кивнул в знак благодарности и поплелся к туалету. Экран тамагочи уже сверкал синим и ждал с нетерпением, когда я начну читать то, что там написано. «У меня к тебе несколько вопросов», — сказал я, как только закрылся в кабинке и опустился на крышку унитаза. «Я чувствую свое тело. Оно где-то рядом». «Твое тело, может, и рядом, но у меня появилась пара вопросов, без ответа на которые я заморожу нашу сделку и больше ничего не буду делать». «Какие вопросы?» — засветился экран тамагочи. «Ты не первый, кто меня настиг?» «Не первый». «Где второй?» «В твоем крестике». Я схватил большим и указательным пальцами крестик на своей шее и потер его. «Это благодаря ему я могу овладевать другими телами?» «Думаю, да». «Ты слышал сейчас наш разговор?» — спросил я и замолчал. «Кажется, кто-то вошел внутрь. Я дождался, когда этот кто-то сделает свои дела, и продолжил. Почему никто не верит в то, что я мог использовать дар какой-нибудь души? Пассивная способность маяка обычно входит в активную фазу после 20 лет. Тебе еще 10. Поэтому не верят. Надо запомнить и не забывать. Буду стоять на своем, когда ко мне в гости будут наведываться разные следователи. А знаки? Что это? Специальные символы, прикасаясь к которым, одаренный может создавать разную магию. Одна из нескольких простейших способностей. Хорошо, когда в твоем тамагочи живет душа, у которой ты можешь все спросить. Обрушь я столько вопросов на своих соседей по палате, и тогда точно не избежать исключения. Что насчет Севлада? Картинки с буквами мелькали на экране тамагочи. Я не уверен, что ты и есть Севлад. Для начала я проверю, так ли это, и уже потом мы вернемся к нашей сделке. Вместо ответа игрушка в моей руке нещадно затряслась. Свет, исходящий из-под кнопок и от экрана с каждой секундой, становился ярче, пока из моего тамагочи не вырвалась черная тень. Темная сущность нависла прямо надо мной, глядя своими синими глазами. Она угрожающе широко разинула свою пасть и приняла облик мальчика ростом с меня, состоящего из одних клубов дыма. Парень схватил меня за горло и швырнул в запертую дверь кабинки. Замок, который держался на соплях, вылетел вместе со мной наружу. Да уж, кажется, я разозлил пацана. Я уже хотел кинуть какую-нибудь фразочку, чтобы остановить сумасшедшую душу, как крестик на моей шее тоже затрясся. Несколько мгновений, и передо мной стояло уже две тени. Взрослого человека и пацана моего возраста.